Глава 23. Том лежал в постели, укрытый до подбородка тремя одеялами. Вместо подушки ему под голову подсунули кита-монстра, с которым он спал. Я наклонилась над ним. «Все хорошо, малыш. Ничего страшного. Знаешь, тебе очень повезло. Ты не ударился о камень, и твоя мама очень быстро тебя нашла. А теперь тебе надо хорошенько отдохнуть. Я дала тебе лекарство, от которого ты уснешь. Когда проснешься, у тебя будет болеть нога, и ты увидишь здоровенный синяк, но ходить тебе это не помешает. А вот на велосипеде завтра кататься нельзя». Я попросила Амандину оставить меня наедине с мальчиком, но она не согласилась. Я не спеша подоткнула одеяло, поцеловала Тома в щеку, запоминая каждую подробность его комнаты, подвешенного под потолком лакированного деревянного Пиноккио, прислоненную к стене напротив кровати самодельную лиру. На стенах вырезанные из журналов фотографии баскских серферов и постеры с видами курортов страны басков — Андая, Бидара, Оссегора. Эстебан тоже боготворил чемпионов скольжения по воде. Но он жил у самых высоких волн, какие можно найти у берегов Европы, а Том не мог видеть своих кумиров. Он рос на берегах озер Шамбон или Павен. Я попыталась выиграть еще несколько секунд, расправляя складки постели. Мне хотелось рассмотреть все остальное. Кучку книг в ящике, заменявшем книжный шкаф. Одежду в гардеробе без двери. Разрозненные диски. Игрушки, которых у него почти не было. «А теперь, доктор, оставьте его в покое». Амандина произнесла это тихо, но категорично. Я вышла из комнаты. Что мне еще оставалось? Савина Ларош по-прежнему была в большой комнате, пыталась расчистить место в невероятном бардаке, чтобы разложить промокшую одежду Тома. Амандина об этом не позаботилась. Зато первым делом переоделась в длинное расшитое сари. Я позволила себе передышку. Я, сломя голову, примчалась на ферму сразу после звонка Савины, бросив Габи с лазаньей, которую на этот раз приготовил он. Когда я приехала, Том лежал в постели и бормотал, что ему очень жаль, но он не виноват, что сильно испугался, потому что был совсем один, и убежал, потому что на него накинулись пчелы. Пчелы? Верно ли я расслышала? Неужели Том страдает апифобией, как Эстебан? Савина Ларош тоже дернулась, но ее задело другое. «Ты был совсем один?» Шове, видевшему Тома, показалось, что перед тем, как побежать по его лугу, тот разговаривал у источника с мальчиком примерно того же возраста. Зачем Тому это скрывать? «Неважно», — отрезала Амандина. «Мы никогда не узнаем, что правда, а что выдумка. У Тома слишком богатое воображение». Казалось, происшествие уже почти забыто. С ума сойти. Ее сын едва не погиб, упав в водопад, а Амандину, похоже, это волнует не больше, чем если бы он поскользнулся в душевой кабинке. Как только истерика и паника отступили, этот случай будто стерся из ее памяти. Я с трудом удержалась, чтобы не выложить ей все, что думаю. Сколько раз за то время, что я работаю, мне встречались безответственные матери, которые реагируют лишь эмоционально, которые... «Доктор, сколько я вам должна?» Амандина закрыла за собой дверь комнаты Тома. Теперь она говорила в полный голос, все тем же безапелляционным тоном. От изумления я не ответила. Я только что оказала ее сыну неотложную помощь. Бросила Габриэля одного посреди ужина при свечах. Через 5 минут после ее звонка я была здесь, и ей уже не терпится выставить меня из дома. Амандина повторила вопрос, будто хотела поскорее с этим разделаться, будто ничего не произошло. Будто завтра Том сможет, как ни в чем не бывало, крутить педали, плавать, встречаться с пчелами. «Доктор, сколько я вам должна?» «Нисколько», — так же холодно ответила я и, не выдержав, прибавила. «Тому очень повезло. Он мог погибнуть, утонуть. Надо лучше за ним смотреть». Открыв дверь, Амандина, все такая же бледная в своем шитом золотом платье, протянула мне белую руку. «Прощайте, доктор». Когда я выходила, Савина Ларош схватила свою шерстяную куртку и улыбнулась мне. Это можно было расценить как благодарность. Она расцеловала Амандину, ласково на нее глядя. Так смотрят нянюшки, лучше матерей, умеющие обращаться с детьми. «Я вас провожу, доктор Либери».